Глава 9. Его могущество, повелитель и верховный Турвон. Господин Великой Реймской империи, повелитель, его могущество Некрос, был в бешенстве. В тихом бешенстве, которое пока еще не стало заметно присутствующим. Верховные жрецы всех шести храмов города сидели на скамьях с жесткими спинками и не смели вздохнуть лишний раз без разрешения своего господина. За спиной каждого из них застыл младший помощник, обязанный сопровождать наставника. Зал, в котором проходил совет, был красным золотом, мебель черная. В полированном граните пола отражался огонь светильников. Демон сидел в удобном кресле, размеренно постукивая по подлокотнику тонким железным стила, и шесть пар глаз завороженно следили за движениями его руки. «Я хочу знать, что происходит в моем городе», — вкрадчиво, почти нежно произнес он. «Я хочу знать, почему в нижнем поселении произошел всплеск силы, качественно противоположный демоническим эманациям». Люди украдко запереглядывались, их лица весьма красноречиво вытянулись. «Ваше могущество, высший господин!» — осторожно начал Нелктаур, верховный жрец главного храма Рейма, храма Некроса, как выразитель общего мнения. «Простите, но мы не понимаем, о чем вы говорите». «Тупое стадо! Они действительно не понимали!» Демон с размаху воткнул стило в деревянный подлокотник. «Вчера в Нижнем городе произошел мгновенный выброс разрушительной высокочастотной энергии. Темная завеса над Реймом, служащая интересам всех присутствующих, была проткнута насквозь. Всего на несколько секунд прокол тут же затянулся. Но люди его почувствовали. Я его почувствовал! Я хочу знать, что это было! Кто это был?» «Повелители, и все же!» Некрос вскочил. Все жрецы сжались, ожидая расправы, но он только указал на самого молодого из послушников своего храма и поманил его к себе. «Иди сюда. Сядь». Слизывая с верхней губы капельки пота, тот осторожно опустился в кресло, дрожащими руками ухватился за подлокотники. Демон подошел к нему сзади, наклонился, положил руки на голову сидящего, глядя на всех остальных. Улыбнулся, крепко сжимая его виски. На лице молодого человека начало проступать выражение сладостной муки. Губы искривила судорога, дыхание стало частым и прерывистым, глаза закатились. «Вот это сила! Это наслаждение!» Некрос обвел взглядом людей с жадным любопытством, глядящих на происходящее. «Демоническое, тяжелое, густое, всепроникающее!» Человек под его руками дернулся, глухо застонал. Черное блаженство вползало в его тело, заполняло голову, лишало воли и разума. «А вот то, что произошло вчера». Правитель выдернул стило, торчащее в подлокотнике, и с размаху вонзил в ладонь смертного. Почувствовал, как стальной наконечник пронзает кожу, мышцы, кость, входит в дерево. Младший жрец вскрикнул от боли и неожиданности, выдранный из своего едва переносимого удовольствия. Но не посмел избавиться от острия, раздирающего ладонь. Только дышать часто, дрожал и с ужасом смотрел на свою кровь, тонким ручейком стекающую на гладкий пол. «Это то, что произошло вчера!» — повысил голос Некрос. «Боль! Острая, режущая, рвущая!» «Господин, что могло вызвать ее?» Осторожно спросил Нелктаур, равнодушно глядя на корчившегося в кресле. За годы служения темным жрец видел столько кровавых ритуалов, сам перенес столько мучений, что его сложно было удивить маленькой экзекуцией с младшим жрецом. «Именно поэтому я собрал вас здесь сегодня». Демон выдернул стилы из руки послушника, и тот, зажимая рану, на подгибающихся ногах вернулся на прежнее место. «Я хочу знать все слухи, догадки, сплетни, все необычное, что происходило в городе за последние дни. Как бы ни были послушны люди, они все равно проявляют недовольство. Это заложено в человеческой природе. Я желаю знать о малейшем проявлении вольнодумия». «Простите, ваше могущество, но...» Кап Цабус, главный жрец Каракалдского храма, замялся. «Вы позволите?» «Говори». Повелитель опустился в кресло, ребром ладони стряхнув человеческую кровь с кожаной обивки. «Вы полагаете, что в городе затевается нечто серьезное? Но это невозможно, мы держим под контролем всех. Все, империю у ваших ног». «Красивые слова». Некрос был уже не в том возрасте, чтобы наслаждаться лестью, пусть даже искренней. Но мне нужна правда. Господин, вы знаете правду? Ваша власть безгранична. Похоже, Нелк Таур ни доли секунды не сомневался в том, что говорит. Высший демон прищурился, глядя на старика в золотых одеждах. Череп, обтянутый сухой желтоватой кожей, тонкий острый нос, бескровные губы, бугристый лоб, горящие глаза фанатика. Он считает себя наместником темного повелителя. Причастность к безграничной власти — смысл его жизни, величайшее наслаждение, большее, чем то, что испытал послушник от прикосновения Некроса. Он слепо верит в могущество своего господина, не представляет, как стадо безмозглых коров может бунтовать против пастуха и высказывать недовольство. А они могут. Теоретически могут. Мы сделаем все, что вы приказали, господин. Тогда идите. Некрос пронаблюдал, как жрецы поднялись, поклонились. Их бритые головы были похожи на неровные блестящие орехи. Вышли один за другим, покидая главный зал храма. Когда за последним закрылась дверь, высший встал, потянулся и зевнул, совсем как человек, засидевшийся за нудной рутинной работой. Младший писец купца, проведший все утро в подсчетах. Демон усмехнулся, обвел взглядом стены, заставил факел гореть ярче, и теперь казалось, что зал опоясывает кольцо пламени, отражаясь в полу. Два пламенных обода. Один над другим. Полюбовавшись некоторое время игрой отражений, демон щелчком пальцев погасил освещение и направился к выходу. Коридор вывел его на балкон, на узкую полоску камня над безлюдной храмовой площадью. Прохладный ветер сдул с перил несколько песчинок, бросил их в лицо, потом забился, запутавшись в складках одежды. Энергетический купол, то, что Некрос называл темной завесой, висел над городом густым, мерно пульсирующим облаком. Сила, которую люди не видели и чувствовали только иногда, смутно. Ее источником были 6 черных храмов, императорский дворец с его жертвенниками и бесчисленное количество домов, лачуг и закоулков, из которых поднимались тонкие струйки тяжелой, низменной, грубой энергии. Конечно, совсем не то, что плотные эманации дна демонического мира, но все же весьма приятное его продолжение на Земле. Откуда здесь могло взяться белое ослепительное пламя, разорвавшее темноту? Человек не может генерировать ничего подобного. Некрос стремительно отвернулся от города, смиренно лежащего под ногами. Тело демона замерцало и растворилось в воздухе, на мгновение, чтобы возникнуть в другом пространстве, убийственном для смертных своем настоящем доме. Он снова стоял в черно-золотом зале, точной копии земного, и задумчиво смотрел по сторонам. Для высшего создания управлять человеческой империей не составляет никакого труда. Надо лишь знать, за какие ниточки, в какой ситуации дергать. Только теперь, похоже, эти нити изрядно запутались. Знать бы, за какой конец тянуть. Конечно, может быть, он слегка преувеличивает опасность, связанную с этим светлым выбросом энергии, но подстраховаться никогда не мешает. Даже в человеческом срединном мире. «Некрос!» Голос, неожиданно прозвучавший за спиной, был больше похож на свирепый рык. Повелитель Рейма успел изобразить на своем лице утомленно раздраженное выражение, прежде чем повернулся. Только его здесь не хватало. Как всегда припёрся, почувствовав отдаленный запах падали. Его могущество — великий инквизитор, поддерживающий в человеческих сердцах негасимый страх перед демонической властью. Чушь собачья. Как будто некрос сам не может справиться со своим покорным человеческим стадом. Обязательно запускать туда еще и злобного пса. Но нет. Традиция. Так повелось, что каждый высший управляется со своим куском земли как хочет, а инквизитор осуществляет контроль над всеобщим идеологическим порядком. Теперь главный идеолог стоял рядом в человеческом облике и гневно сверкал глазами из-под капюшона. Не слишком вдохновенно произнес повелитель Рейма. «Чем обязан?» Они были одного возраста, почти одного, плюс-минус пару сотен лет, то есть достаточно молоды для высших демонов, и по качеству прожитого зрелы, сильны, амбициозны, расчетливы. Только Некрос успел отхватить себе порядочный кусок человеческих земель и щедро черпал оттуда силу, золото и развлечения, а этот почему-то польстился лишь на должность Турвона, верховного жреца темного мира. Звание бесспорно почетное, но не прибыльное. «Что происходит в Рейме?» И это вместо приветствия. Когда успел пронюхать? «А что там происходит?» Некрос сотворил два кресла, столик с напитками, скамеечку себе под ноги, жестом предложил гостю располагаться. «Не желаешь выпить чего-нибудь?» «У меня нет на это времени!» Да, у него никогда нет времени. Хронический трудоголик. Вот он с размаха опустился в кресло, вцепился в подлокотники, как будто силой удерживая сам себя на месте. «А я выпью», — решил хозяин и потянулся к кофейнику. «Что, в горле пересохло?» С отвратительным ехидством осведомился Турвон. Намек некрасу не понравился. Рука дрогнула, тонкий изогнутый носик фарфорового сосуда стукнул о край чашки. Но пришлось сдержаться и не выдать своего раздражения. Этот хам мог пригодиться. «Рассказывай!» «Не о чем рассказывать. Не произошло ничего такого, с чем я не мог бы справиться». «Давай я решу это сам!» «Решишь, когда я сочту нужным известить тебя». «Хватит вилять!» Сквозь человеческую маску неожиданно проступили черты собственного демонского лица инквизитора. Ноздри широкого носа гневно раздулись, клыки оскалены. «На твоей территории выброс высокочастотной энергии выше допустимого предела в сотню раз. Годового допустимого предела. Как ты это объяснишь?» «Не знаю», — процедил некрас сквозь зубы. Видеть перекос физиономии собеседника было отвратительно. Последовательная смена образа и так зрелище не для эстетов, подобных некрасу. А уж когда сидящий напротив вообще забывает следить за собой... «Извини, ты не мог бы?» Правитель Реймской империи помахал ладонью перед лицом. Турвон ухмыльнулся и принял нормальный демонский вид. Откинулся на спинку кресла, вытянул ноги. «Я не знаю», — повторил правитель Рейма. «Но выясню». «У меня есть предположение», — доверительно сообщил гость, подался вперед, взял со столика чашку, только что поставленную хозяином, понюхал, скривился и вернул обратно. «Судя по силе и мощности излучения, это мог быть ангел». «Что?» На этот раз держаться не удалось. Пытаясь одновременно сдержать смех и проглотить кофе, некрас едва не захлебнулся. Откашлялся, отдышался. «Ты серьезно?» Похоже, инквизитор действительно верил в то, что говорил. Побелел от злости и готов зарычать. «Послушай, это невозможно. Они не появляются на Земле. Ты же знаешь сам. Слишком тяжелые энергии, непереносимые для них. Да и вообще неизвестно, где они. Никто не знает, никто не видел. Ангелы почти что легенда. Миф». «Один из этих мифов прошелся по твоему городу и шарахнул по тебе своей силой. Ты ведь был там в это время? Прогуливался по своим земным владениям, неожиданно получил хороший заряд высокочастотной энергии...» «Ложь!» — некрас вскочил. «Я почувствовал только отголосок. И теперь я хочу знать, что ты собираешься делать». «Это не мог быть ангел. Хватит нести чушь. Жрец-разоблачитель ты наш недоделанный. Совсем свихнулся на своих тайных изысканиях. Кругом враги мерещатся». Турвон медленно поднялся. Воздух над его головой поплыл. Эффект миража, сопровождающий извлечение из личного пространства темного заклинания высшей боевой магии. Не задумываясь, хозяин Рейма сделал то же самое. Захватил полную горсть пульсирующей огненной силы и замер. Теперь они стояли один напротив другого, и каждый ждал, какую глупость сделает соперник. «Если он одолеет меня», — мелькнуло в голове некраса, — «получит мою империю, а если я его, всего лишь освободится идиотская должность верховного жреца». Мысль оказалась забавной, и подумал он слишком громко. Чувство юмора у инквизитора было в порядке, в отличие от всего остального. Поэтому тот насмешливо фыркнул и успокоился. «Мне твоя империя ни к чему, так что будь добр, соблюдай субординацию». «Какая самоуверенность! Считает себя сильнее и, более того, имеет наглость заявлять об этом вслух». Но в планах на ближайшее время не было поединка с Верховным Турвоном, поэтому некрас убрал заклинание на место и хмуро посоветовал. «А ты держи при себе свои бредовые идеи». «Мои бредовые идеи — гарантия нашего благополучия и процветания». «О, еще и мания величия. Далеко пойдешь, приятель, если только ноги тебе по дороге не поломают». «Ты фанатик». Кофе совершенно остыл, а разогревать его снова некрасу было лень. «Знаю». Инквизитор улыбнулся, словно услышал самый лестный комплимент. «Ладно, давай снова займемся нашими делами. Я бы на твоем месте вернулся в город, на то место, где произошел всплеск». «Я не могу делать все сам. Мои жрецы и так ожирели от безделья. Пусть побегают». Некрос представил, как его верные рабы носятся по Рейму в священном ужасе перед господином. Хватают первых попавшихся подозреваемых и пытаются выбить из них сведения о том, чего и сами не понимают. Страх, боль, насилие. Чего еще может желать высший демон? «Оставь в покое своих людей. Они тебе не помогут. Если ты действительно хочешь узнать, что произошло, отправляйся в город. Я пойду с тобой. И не советую выпендриваться, изображая могучего повелителя. Лучше принять облик попроще». Через очень короткий промежуток времени Некрос в человеческом виде стоял, прислонившись спиной к стене, со скучающим видом подбрасывал и ловил яблоко, не спеша откусывать от него. Инквизитор бродил по переулку, где произошел всплеск, озирался по сторонам, прислушивался, едва ли не принюхивался. Внешне оба ничем не отличались от людей, шныряющих в нижней части города, но на них уже начали посматривать косо. Уж очень подозрительно вели себя эти двое. Во всяком случае, один из них точно. «И что ты собираешься найти? Остаточные эманации? Обрывки заклинания? Перья?» «У них нет перьев на крыльях», — невыразительным голосом отозвался верховный демонский жрец, рассматривая каменную стену грубой кладки. «Ну да, тебе виднее. Ты же у нас эксперт. По ангелам». В ответ был получен лишь бешеный взгляд из-за плеча. Некрос равнодушно усмехнулся и представил, что произойдет, если люди узнают, кто стоит среди них в неприметном человеческом облике на грязной улочке. Сейчас же сбежится толпа желающих припасть к ногам темного господина. Восхищение, благоговение, страх, любопытство, изумление потоками хлынет со всех сторон. «Они стояли здесь», — голос Турвона разрушил сладкие мечты. Инквизитор замер напротив едва приметной выемки в стене, потирая указательным пальцем висок, и морщился, словно снова почувствовал запах кофе. «Они? Так значит, их было несколько?» Издевательский тон не произвел на специалиста по ангелам никакого впечатления. Он осматривал щели между камнями, едва ли не утыкаясь в них носом, и, похоже, вообще не реагировал ни на что, кроме своих профессиональных ощущений. «Я чувствую остатки непонятной магии, и очень мощной. Неужели? А я ничего не чувствую. Не даешь себе труда. Подойди, встань здесь. Ну, какие ощущения?» Легкий озноб. Потянуло холодком, как будто сквозило из невидимой дыры. Тонкая ниточка чужой оборванной силы. На мгновение Некрос почувствовал себя охотничьим псом, потерявшим след, и теперь сам заметался по переулку. Вынюхивать приходилось очень старательно. Покрывало мрака? Нет, пожалуй, плащ тени. Некрос зажмурился, пытаясь увидеть образ того, кто сотворил мощное заклинание, но у него ничего не получалось, виделось только размытое, бесформенное пятно. Открыл глаза, провел ладонью по камням, пытаясь в тактильном контакте считать информацию с мертвой материи. Опять ничего. Инквизитор наблюдал за ним, высокомерно усмехаясь. «Ну?» «Магия. И довольно сильная», — нехотя признался повелитель Рейма. «Хм. И это все? Точно все, что ты чувствуешь? Ладно, тогда слушай. Их было двое. Следы одного идут от угла того дома. На этом месте они встречаются со следами другого. Пошли дальше вместе. У этой стены остановились, замерли, минут на пять. Оба были укрыты плащом тени. Затем заклинание сняли. Небережно свернули, а грубо сорвали, отшвырнули за ненадобностью. А через несколько метров оба исчезли. Полагаю, открыли телепорт». «Бред», — не очень убежденно заявил Некрос, испытывая жгучую зависть к поразительной чувствительности сородича. Отчего-то он больше не сомневался, что инквизитор действительно видел то, о чем говорил. Но, естественно, завершающим аккордом расследование стало. «И один из них был ангелом». Повелителю Рейма оставалось только мысленно застонать. «Отлично. Представим, что это был ангел. Наши дальнейшие действия...» «Ты у нас великий инквизитор, страж покоя и порядка. Внимаю твоим указаниям». Указания, как и предполагалось, ограничились хмурым. «Его надо найти». «Зачем? Если это действительно ангел, он не выдержит здесь долго. Его убьют эманации моего мира». «Да, ты славно постарался. Как у тебя здесь люди не передохли? Излучение хоть ножом режь». «Вот видишь, нет смысла паниковать. Рано или поздно он уберется отсюда. Или умрет». Турвон помрачнел, обводя хмурым взглядом каменные стены. Похоже, безболезненное исчезновение ангела из Рейма он воспринимал как личное оскорбление. Как же, не придется участвовать в охоте за мифическим врагом. Не расстраивайся. Я найду парочку идеологических преступников, на которых ты сможешь удовлетворить свои кровожадные инстинкты. А то, похоже, в твоей работе возникло длительное затишье. Эскхранус крэш! Злобно выругался Турвон на редко употребляемом, но весьма цветистом в плане нецензурных выражений диалекте. Задело замечание о вынужденном безделье. Еще бы, люди вели себя примерно, платили налоги, если интриговали, то потихоньку, боялись темных хозяев. Поневоле заскучаешь и начнешь искать врагов в высших сферах, а там и до паранойи недалеко. Некрос усмехнулся, но тут же почувствовал легкое раздражение, но уже не от навязчивых идей сородича. Прямо к ним весьма решительно направлялись два солдата из доблестной городской когорты, патрулировавшей улицы Рейма на предмет вооруженных стычек и намеренного членовредительства. «Кто такие?» Грозно осведомился один из стражей порядка, зыркая из-под начищенного шлема свирепым взглядом. «Вид на жительство есть? Почтенные граждане из дома напротив донесли, что вы бродите здесь уже час». Над головой стукнули ставни. Почтенные граждане притаились у окна, наблюдая, как солдаты разбираются с подозрительными бродягами, крутящимися возле их дома. В душе некроса шевельнулось очень приятное чувство. Вот на ком можно сорвать злость. Ощущая возбуждающее покалывание в области солнечного сплетения, повелитель двинулся навстречу несчастным, еще не подозревающим о своей почетной участи, стать жертвой гнева высшего демона. Яростный рык уже дрожал в горле, как вдруг инквизитор остановил его, вернее, оттолкнул в сторону. Выступил вперед, осторожно цепким жестом мошенника со стажем взял грозного стражника под руку и отвел в сторону. И тот, удивительное дело, пошел. Поморщился едва заметно от неизбежной боли в висках, но не придал ей значения. Решил, что это от жары, от палящего реймского солнца, стоящего в зените. Еще несколько минут порядком озадаченный некрос наблюдал, как Турвон что-то втолковывает стражу порядка, и тот отвечает, каменея лицом от явно непосильного умственного усилия. Другой солдат топтался рядом с повелителем, вытягивая шею и прислушиваясь к разговору. Но, естественно, ничего разобрать не мог. Затем его напарник снял шлем, вытер взмокший лоб и потопал обратно, буркнув по дороге приятелю, изнывающему от любопытства. «Все нормально. Граждане уважаемые, фибулу потеряли». И для убедительности позвенел монетами, зажатыми в ладони. Едва оба стража завернули за угол, некрос потребовал объяснений. Турвон довольно ухмыльнулся. «Пару дней назад здесь появлялся молодой человек лет 20 с небольшим, светловолосый, светлоглазый, хрупкого телосложения, имеющий странную особенность чувствовать чужую боль и помогать избавиться от нее, и не разрешенными, многократно опробованными демоническими средствами, а словами, прикосновениями, просто своим присутствием». «Как ты узнал это?» «Друг мой, узнать правду можно не только через пытки и запугивание. Учись, пока я рядом». Некоторое время они молчали, медленно шли по улице. Инквизитор, улыбаясь, едва заметно думал о чем-то. Некрос тихо бесился. Ангел это или не ангел, но в его городе никто не смеет разгуливать по улицам и разбрасываться энергией. Если эксперту по светлым силам не терпится заняться делом, пусть бегает, общается с людьми, раздает взятки, вынюхивает и высматривает. В конце концов, у каждого свои методы работы, и если удастся узнать нечто важное... «Я передумал», — решил он, наконец, глядя на человеческий профиль жреца. «Я хочу, чтобы ты нашел его. Нашел и привел ко мне. Я хочу сам уничтожить его». «Думаешь, так просто уничтожить ангела?» «А мне плевать, кто это. И я, к твоему сведению, мастер по уничтожению». «Отлично, повелитель Рейма. Я рад, что ты готов к сотрудничеству». «Кстати», — некрос вдруг вспомнил недавний инцидент в Притекапии. «Хорошо, что у Клавдия была твоя печать. Девчонка, которую ты отдал ему, так меня разозлила, что я чуть не забыл о союзе с Друзолтом». «Всегда пожалуйста», — с милой улыбкой откликнулся Турвон.